Суббота, 19 октября. 72. Эмма договорилась встретиться с судебным стоматологом в 8 часов утра. Она приехала заранее и припарковалась у здания в Сольне. Женщина, которая поможет ей, — старая подруга отца Эммы. Поэтому она и согласилась выйти на работу в субботу. Ну, хотя бы Крилли поспит этим утром подольше. Необходимости ехать вдвоем все равно не было. После ночи в Сальтшебадене Эмма чувствует покой. Хоть Инесс и плохо перенесла то, что они так мало времени провели сегодня утром вместе. Она заплакала, когда Эмме пришлось уйти. «Мама, почему ты не можешь остаться?» Эмма выходит на свежий воздух и пытается избавиться от угрызений совести. Инесс хорошо проводит время с бабушкой и дедушкой. Эмма надеется, что они наконец определят личность мертвеца, если рентгеновские снимки совпадут со слепками зубов людей из базы пропавших без вести. Без 5:08 она заходит в здание. Судебный стоматолог уже на месте. Они обе берут по чашечке кофе, и женщина отводит Эмму в свой кабинет. «Итак, бывший начальник полиции — нянька. И как же он там справляется?» — спрашивает она. И с нетерпением ждет ответа от Эммы. «Бедняга едва живой», — со смехом говорит Эмма. «Ну а если без шуток, он справляется на удивление хорошо. Хотите — верьте, хотите — нет. Нашел себя в новой роли». «Но как же ваша маленькая Элли? Она ведь родилась всего полгода назад, да?» — говорит женщина и, кажется, никогда не собирается заканчивать эту беседу. «Ты так спешила вернуться к трупам? Когда у меня родился второй, я ушла в декрет на 1.5 года. Это было самое удачное решение в моей жизни». Эмме приходится приложить усилия, чтобы не было заметно, насколько она обижена. Она ненавидит оправдываться за то, что ей очень нравится ее работа. От мужчины никогда не требуют подобного. Пускай ее не устраивает простое сидение с детьми, но она продолжает расти как мать по мере того, как ее дети становятся старше. Но об этом она не рассказывает. «Может, мы посмотрим на снимки?» — спрашивает она вместо этого. Наконец, женщина заканчивает трепаться и приступает к работе. Эмма может только стоять рядом и пить кофе. Она с нетерпением ждет результатов. «Вероятно, это не тот ответ, который тебе нужен», — обеспокоенно говорит судебный стоматолог, поправляя очки на носу. «Я не нашла никаких совпадений». Эмма благодарит ее за уделенное время и уходит. Покинув здание, она звонит Вестбергу. Конечно, его не очень радует новость о том, что мужчину не удалось опознать и этим способом. «Мы больше не получали звонков от обеспокоенных родственников после публикации новости о найденном теле», — говорит он. «Странно. Возможно, он не из Швеции. Нам придется обратиться с запросом в Интерпол», — говорит Вестберг. «Ты к нам сегодня вернешься? «Сегодня?» — спрашивает Эмма. «Вы задержали Лолика?» «Нет. Но учитывая, что Магнус Свантессон все еще не найден, я хочу провести поисковую операцию в этой области», — говорит он. «Все для того, чтобы убедиться, что спрятанных трупов больше нет. Сначала мобилизируем кинологов, затем будем действовать по ситуации. Если повезет, то мы наткнемся и на Лолика. Он все еще может прятаться где-то в округе. Его паспорт остался в том домике». Эмма чувствует, как выходные с детьми ускользают из ее рук, но она не хочет пропускать эти поиски. «Если мы найдем Магнуса Свантессона живым, нам будет кого допросить», — продолжает Вестберг. «Но я, разумеется, понимаю, что это авантюра». Эмма не говорит этого вслух, но ей импонирует тот факт, что главному детективу раз за разом удается находить новые пути в таком сложном расследовании. «Во сколько вы начинаете?» — спрашивает она. «В 1:00 дня», — говорит Вестберг. «Если выедешь в ближайшее время, то успеешь». Эмма смотрит на пустое пассажирское сиденье. По дороге ей нужно подобрать Крилли, а также позвонить Нюлетту и сказать, что она не сможет приехать. «Тогда увидимся на месте». 73. Элли мирно спит в своей кроватке. Нюлетт встает и запускает кофеварку. Никаких новых сообщений от Мадлен. Что если он действительно освободился от ее оков? Он не смеет даже мечтать о таком. Нюллетт должен был что-нибудь сказать Эмме, когда она заходила вчера. В раковине все еще стоят две пустые чашки. Единственное свидетельство ее визита. Боже мой, как же он любит эту женщину. Ему трудно смириться с тем, что они не могут жить вместе. Он всегда мечтал о традиционной семье и никогда не думал, что ему придется начинать заново. Собирать остатки своих и чужих разрушенных отношений и создавать из них новое семейное созвездие. Однако желание создавать семью должно быть обоюдным, а на это он повлиять никак не может. Каким бы печальным ни был тот факт, что они, родители этого ребенка, не живут вместе. «Но Эмма уже вот-вот снова будет здесь», — в приподнятом настроении заявляет он. «Быть с ней — лучшее, что есть на свете». Забавно, что Эмма звонит прямо тогда, когда Нюллетт думает о ней. Он чувствует себя так, будто его застукали. «Привет», — весело говорит он, наполняя свою чашку кофе. «Как ты?» «Всё хорошо, но, к сожалению, мне нужно уезжать в Далларну». «Сейчас?» — спрашивает Нюллетт, не скрывая своего разочарования. «Мне очень жаль. Но в ходе расследования происходит то, что требует моего присутствия», — объясняет Эмма. «И что же это?» — интересуется он. «У нас есть основания полагать, что в регионе могут быть спрятаны еще тела, и я хочу участвовать в поисках». Нюллетт вздыхает. «Какая жалость». «Но есть хорошее предчувствие, что мы близки к цели», — говорит она. «Мы нашли несколько улик, которые указывают на то, что во всем замешаны польские ремесленники». Нюллетт пытается изобразить в голосе энтузиазм, но ему это не удается, когда Эмма говорит, что ей пора прощаться и ехать забирать Крилли. «Что ж, удачи тебе». Так и прошел день с Эммой. Тяжелыми шагами Нюллетт идет к дивану в гостиной и садится на него. Он просматривает ленту в телефоне и видит последние новости об убийствах в Далларне. Тело до сих пор не было опознано. Неужели это так чертовски сложно? Полиция подвергается резкой критике за свое решение эксгумировать захороненное тело, которое было найдено в этом же регионе в мае. Эмма ни разу не упоминала об этом. Видимо, она не хотела рассказывать ему все детали. Но это ведь явно что-то интересное. Нюллетт хотел бы, чтобы именно он работал над этим делом. Крилли не самый башковитый парень на свете. К тому же он трус. И еще слишком низкий для Эммы. Нюллетт потягивается. Он как минимум на дециметр выше своего конкурента. Он не может смириться с мыслью о том, что Крилли будет сидеть и улыбаться Эмме, пока они едут в Далларну. Что они будут разговаривать о жизни. Точно так же отношения зарождались между ним и Эммой. А что она говорит о нем? Нюллетт неосторожно ставит чашку кофе на столик, и та трескается. Ему нужно поесть. Но аппетит портится от беспокойства, что Эмма может откровенничать с Крилли об их рассыпающихся на глазах отношениях. Эмма иногда говорит довольно жестко, сурово, но искренне. Нюллетт хочет быть к ней ближе всех, но она становится все более и более молчаливой и скрытной. Ведь они созданы друг для друга. Когда же Эмма это поймет? Нюллетт продолжает читать новости в интернете. Газета опубликовала статью о предыдущих смертях под заголовком «Смерть в Далларне». Мысли Нюллетта начинают связываться воедино, но он теряет нить, когда Элли внезапно начинает кричать. Он спешно идет в спальню. «Доброе утро, любимая», — говорит Нюллетт и поднимает дочь. Пуговицы на ее полосатой пижаме расстегнулись, и ей нужен новый подгузник. Нюллетт несет ее к пеленальному столику, затем на кухню и греет ей молочную смесь. Когда Элли, уже довольная, сидит за обеденным столом, он снова пытается обдумать происходящее в Далларне. Судя по тому, что ему известно, у него складывается ощущение, что преступник очень хорошо знает местность. Он — тот, кто чувствует себя в лесу, как рыба в воде, и знает, когда может там спокойно находиться. В противном случае свидетелей и очевидцев было бы больше. Если человек, который совершает убийство, еще не пойман, он скоро найдет себе новую жертву. Это лишь вопрос времени, учитывая то, что он сейчас так активен. Но Нюллетт задается вопросом, почему в период между маем и октябрем не появлялось никаких жертв. Возможно, преступник в это время был не в Швеции. 74. Судебный стоматолог, вероятно, была отчасти права. Эмми не следовало настаивать на том, чтобы приступить к работе так быстро после родов. Но мудрствовать задним числом может каждый. Обычно Эмма работает в Стокгольме или его окрестностях. Есть лишь очень немногие исключения, когда расследование приводит их в другое место. Однако, конечно же, ее выход на службу пришелся именно на время работы с делом, которое вынудило ее отправиться аж в Далларну. Это большое испытание для нее. Сердце болит от тоски по детям. Эмме хочется обнять и поцеловать их. Но она справится с этим. Чем больше она работает сейчас, тем меньше придется потом. Она глубоко вздыхает и тормозит перед домом Крилли. «Ничего себе, Юр Гордон!» Сноска. Юр Гордон — крупный остров в центре Стокгольма, является главной рекреационной и развлекательной зоной столицы Швеции. Этого Эмма не ожидала. Ей нужно удостовериться, что она не ошиблась. Разве может Крилли жить в огромном доме на участке возле озера? Затем она замечает 4 почтовых ящика и понимает, что это, скорее всего, многоквартирный дом. Она открывает железные ворота и идет по гравийной дорожке. В углу дома — дверь с табличкой с именем Крилли. Он, наверное, спит, поэтому и не ответил на телефон. Она стучит. Спустя несколько секунд замок издает звук, и в дверном проеме появляется удивленное лицо Крилли. Он одет в одни обтягивающие черные боксеры, на его руке повязка, и в месте, где была кровь, образовалось темное пятно. У него мускулистое и загорелое тело. Эмма старается отвести взгляд. «Ого, ты уже соскучилась по мне?» — спрашивает Крилли. «Как твоя рука?» — смущенно спрашивает она. «Ты приехала сюда только для того, чтобы спросить?» Он криво улыбается. «Нет, одевайся. Мы едем в Далларну». Эмма вводит его в курс дела, а Крилли говорит ей подождать внутри, пока он будет одеваться. Она оказывается в светлой гостиной с видом на озеро. Через пару минут к ней приходит Крилли с чашкой кофе. «Вот, возьми, я скоро вернусь». Эмма поражена его квартирой. Она размером с целый этаж, со свежим ремонтом и мебелью в разных оттенках черного и белого. Берлога Нюлета — полная противоположность этому. У него даже нет ни одной картины. А вот у Крилли все стены украшены изображениями природы в волшебном контровом свете. Они напоминают сказочные образы леса Йона Бауэра. Сноска. Йон Бауэр. 4 июня 1882, 20 ноября 1918. Шведский художник и иллюстратор. Основные темы его работ — «Природа Швеции и мифология». «Это ты сделал эти снимки?» — спрашивает Эмма. Из ванной комнаты до нее доносится ответ. Оказывается, когда-то давно Крилли был фотографом. Он заходит в комнату и встает перед ней по стойке смирно. «Я готов». Эмме сложно сдержать смех. «И как тебе вообще досталось такое местечко?» — с изумлением спрашивает она. «Да уж, в такое сложно поверить, да?» говорит Крилли, застегивая джинсы. «Я выудил у одной девушки чертову кучу денег. Ты разве не знала, что я известный Альфонс?» Эмма не выносит его очередной озорной шутки и подавленно качает головой. «Пошли уже». Крилли легкой походкой идет к машине, а Эмма едва волочится. Она зевает и потягивается. «Плохо спала?» — спрашивает он. «В отличие от кое-кого, я сегодня с утра пораньше уже была на работе», едко отвечает Эмма. «Я не так уж и долго спала. Хочешь сесть за руль?» «Конечно», — говорит Крилли и берет ключи от машины. «Я восхищаюсь тобой, Эмма. С тобой круто работать, но мы ведь уже неплохо знаем друг друга». «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает она и запрыгивает в автомобиль. Крилли садится за руль, пристегивается и смотрит на нее. «Я вижу, что на тебя что-то давит. Мне нетрудно догадаться, что тебе адски тяжело не быть с детьми. Они ведь такие маленькие. Как же вы все достали с этим?» Эмма сглатывает 3 раза подряд, чтобы не разреветься. Крилли берет ее за руку. Его карие глаза блестят, и ей становится трудно дышать. «Позвони Линдбергу и скажи все как есть», — настаивает он. «Ты ведь хочешь этого?» Эмма решительно качает головой. Ты даже на труп посмотреть не можешь. Как ты собираешься справляться без меня? Заводи машину, пока я не передумала». «Ты уверена?» «Да», — шепчет Эмма, хотя внутри ее раздирает на части. Крилли отпускает ее руку и заводит машину. Раздается звонок от Вестберга. «Мы получили результаты вскрытия. Все оказалось не так, как мы думали». 75. Юсифин просыпается уже в шестой раз. Никаких СМС от Юлии. Ей сразу же становится труднее дышать. Стоит ли ей разбудить Андреаса, лежащего рядом? Юсифин отправляет Юлии еще одно сообщение и остается сидеть в постели, беспомощно глядя в свой мобильный телефон. Никто не отвечает. Затем она пытается позвонить ей. Абонент в настоящее время недоступен. Сердце Юлии сжимается. «Андреас», — говорит она и дергает его за руку. «Мобильный Юлии выключен». «Да она спит, наверное», — сонно бормочет он. Он отворачивается и поправляет свое одеяло. Андреас вызывающе спокоен, хотя это, возможно, из-за того, что он толком не проснулся. Юсифин снова хватает его за руку. «Ай!» — протестует он и поворачивается к ней. «Да, я слушаю». «Мне напомнить тебе, что Юлия только что выписалась из больницы после попытки самоубийства, в ходе которой она серьезно повредила голову. А затем она сбежала к подруге, о существовании которой мы даже не подозревали», — говорит Юсифин, уставившись на мужа. «Я не могла уснуть почти всю ночь, потому что боюсь. Разве ты не понимаешь, что что-то здесь не так?» Андреас садится и отбрасывает от себя одеяло. «Что ты хочешь сделать?» «Позвонить этой Нелли», — говорит она. «Юлия будет в ярости, но она ведь сама не отвечает». «Разрешаю тебе позвонить», — неохотно говорит Андреас. Конечно, он считает, что Юсифин преувеличивает, но она не может избавиться от чувства дискомфорта. Юлия никогда раньше не делала ничего подобного. Чем больше она думает об этом, тем более странными ей кажутся сообщения от Юлии. Сначала она обещала пойти к психологу, затем наплевала на это. К тому же она начала выражаться иначе. «А что, если кто-то другой пишет эти сообщения?» — говорит Юсифин. А Андреа скачает головой. «Может быть, это Нелли?» «Ну тут ты уже перебарщиваешь», — говорит он, и выходит из спальни. В Юсифин вспыхивает чувство гнева. Но вместо того, чтобы спорить, она идет в комнату Юлии, чтобы найти ее школьный альбом. Кровать до сих пор не застелена, а на полу лежат ношеные трусы. Туалетный столик завален кистями для макияжа, резинками для волос и пузырьками с лаком для ногтей. На тумбочке лежат ее лекарства, фантики от конфет, а также порванная визитка. У Юсифин дрожит рука, когда она поднимает части визитки и читает, что на них написано. «Горячая линия службы поддержки для подростков с суицидальными наклонностями». Значит, Юлия пыталась получить помощь. Юсифин теряет концентрацию, и ей приходится сесть на кровать. Ее в ту же секунду поражает чувство вины. «Почему она не обратилась ко мне?» Затем Юсифин выкидывает из головы жалость к себе и поднимается с кровати, чувствуя себя сильнее, чем раньше. Она не может сидеть на месте и жалеть себя. Убраться ли ей в комнате? Нет, Юлия не оценит то, что она была здесь и копалась в ее вещах. Лучше оставить все как есть. Юсифин подходит к столу, намереваясь найти ключ к разгадке. Она откладывает книгу и пенал в сторону и замечает школьный альбом между двумя разноцветными папками. На пол падает стружка от заточенного карандаша. Юсифин вздыхает и идет вместе со школьным альбомом к дивану в гостиной. Она начинает искать в нем имя Нелли. Это очень непростая задача, потому что несколько имен в альбоме перечеркнуты черным карандашом, а на некоторых лицах нарисованы очки и усы. Лив — единственная, кому нарисовали дьявольские рога. Юсифин вздрагивает, когда видит это. Сколько же гнева в ее старшей дочери! Совсем ненормально разрисовывать так других людей. И ей стоит поговорить об этом с Юлией, когда будет возможность. Юсифин листает дальше. В седьмом классе нет никого с именем Нелли. Есть только одна в восьмом. К счастью, у Нелли необычная фамилия, поэтому Юсифин легко находит телефон ее семьи. Отвечает едва проснувшийся мужчина. Должно быть, отец семейства. Юсифин просит прощения за то, что беспокоит его в выходной. Затем излагает ему суть своей проблемы. И на том конце провода становится тихо. «Повторите-ка, как вас зовут?» — спрашивает он уже более настороженно. «Юсифин Шельд, а мою дочь зовут Юлия. Наши дети ходят в одну школу». «Почему он такой тихий? С ним что-то не так?» «Секундочку», — говорит мужчина так безразлично, как будто бы она позвонила в шведское управление социального страхования. Он перешептывается с кем-то, но Юсифин не слышит, что они говорят друг другу. Проходят секунды, и тревога нарастает. Что-то не так. Либо Юлия точно там, либо ее наоборот, там нет. Почему ему так сложно ответить? «Мне жаль», — говорит мужчина через некоторое время. «Мне пришлось переговорить со своей женой, и никто из нас не слышал ни о какой Юлии. Стоит ли мне разбудить Нелли и спросить ее?» У Юсифин подкашиваются ноги. «Значит, у Нелли сейчас не ночует подруга?» Долгое молчание на другом конце провода говорит само за себя. «Может быть, в школе есть еще кто-то по имени Нелли?» — спрашивает она на всякий случай. Сотни мыслей успевают пронестись в сознании Юсифин, пока она ждет ответа от мужчины. «Я только что разговаривал с Нелли», — говорит он. «И что она сказала?» «Она в школе единственная с этим именем». 76. Юлия просыпается от скрипа и встает с постели. Вся комната кажется ей незнакомой. Картины на стенах с изображениями пейзажей. Старый буфет. Белые занавески и большое кресло с зеленой бархатной тканью. Где же она находится? Она одна. Ей плохо. Последнее, что помнит Юлия, это то, что она была на заправке. Мобильный. Где он? Она ищет его у кровати и на тумбочке, но того нигде нет. Мог ли он остаться в машине? Только сейчас Юлия замечает, что на ней нет ничего, кроме майки и трусиков. Она оглядывается в поисках остальной одежды и видит на буфете сложенные кофту и брюки. Одевшись, она садится на кровать и пытается все обдумать. Что же случилось? Микаэль. Где-то в доме открывается дверь. Юлия прислушивается, но больше шума нет. Она с ужасом смотрит на белоснежные простыни. Небольшое пятно крови. Только месячных не хватало. У нее ведь нет с собой прокладок. Хотя это самая незначительная проблема. И кроме того, в первые дни кровотечение обычно не обильное. Пятно находится на краю кровати. Юлия тянет за этот край простыни и скрывает пятно под матрасом. Должно быть, ее принес сюда Микаэль. Она ведь не помнит никакого дома. Юлия вынуждена сглотнуть, чтобы ее не вырвало. Это он забрал у нее телефон. Дверь в комнату слегка приоткрыта. Юлия тихо пробирается в коридор второго этажа. Ее пульс учащается. Старая бархатная мебель горчичного цвета напоминает ей кресло из кондитерской «Парк-кондитори», в Эпельвикине, до ремонта в ней. Мебель хорошо вписывается в этот дом. Она догадывается, что клопы тоже прекрасно себя чувствуют в ее обивке. При мысли об этих отвратительных насекомых все ее тело начинает чесаться. Чувство беспокойства нарастает, когда Юлия задается вопросом о том, что с ней будет. Она тоскует по дому, но понимает, что самостоятельно выбраться отсюда и добраться туда ей вряд ли удастся. Без денег и мобильного. «Эй!» — кричит она. У нее скручивает живот, но через несколько секунд она слышит голос Микаэля с этажа ниже. «Юлия!» — отвечает он. Она осторожно спускается вниз по лестнице. Он начинает светиться от счастья, когда видит ее. «Привет. Надеюсь, ты хорошо спала», — говорит он, как ни в чем не бывало. «Ты голодна?» Микаэль идет легкой походкой, провожая Юлию на кухню. Он ставит на стол тарелку с йогуртом и дает ей бутерброд. Затем садится напротив нее. «Где я нахожусь?» — спрашивает Юлия. «В месте, где тебе могут оказать помощь». В глазах мутнеет. Юлия хочет покинуть это место. «Ты готова к первому испытанию?» — спрашивает Микаэль через некоторое время, сложив руки на столе. Юлия пытается заставить себя съесть несколько ложек йогурта, но у нее не получается проглотить его. «И что же я должна сделать?» «Ты должна познакомиться с гробом», — говорит он. И ей становится еще хуже. «Гробом?» — переспрашивает Юлия. Микаэль кивает ей в ответ. «Нет, она не хочет смотреть на какой-то там гроб. Она хочет вернуть свой мобильный и позвонить домой. Не просто позвонить, а еще и вернуться туда, в Бромму, к семье. Снова быть в безопасности». «Мои родители, наверное, ищут меня», — говорит она, пытаясь избавиться от чувства паники. «Но я не могу найти свой мобильный. Вы его не видели?» «Ты сожалеешь о своем выборе, Юлия?» — спрашивает Микаэль. На его лице появляется резкая озабоченность. «Разве ты не хочешь дойти до конца в своем стремлении к смерти? Этот путь совсем непрост. Я привел тебя сюда, чтобы помочь. Тебе бы стоило быть благодарной за это». Юлия сглатывает, а ее колени начинают дрожать под столом. «Я...» — заикаясь, пытается произнести она. «Гроб необычайно красив. В нем много деталей ручной работы. Я работал над ним на протяжении многих лет», — говорит Микаэль. «Мы сходим и посмотрим на него. Он не кусается». 77. «Ты была права», — говорит Вестберг Эмме по телефону. «При предыдущем вскрытии Ильвы судмедэксперт упустил очень важную вещь. Крилле поворачивает на Е-18 по направлению к Энчопингу. Светит солнце, но на севере сгущаются тучи. В октябрьскую субботу машин не так много, поэтому они должны успеть к началу поисковой операции. Причиной ее смерти не обязательно послужил перелом шеи. Она могла утонуть». Эмма не выдерживает. «Как, черт побери, они могли упустить это?» «Я не знаю», — говорит Вестберг. «Но учитывая то, что ее нашли под утесом со сломанной шеей, оценка произошла очень быстро. Судмедэксперт закончил свой отчет, установив возможную причину смерти — перелом шеи. Он не пытался углубиться в другие возможные альтернативы. Конечно, ему будет вынесено предупреждение». «Спасибо, я все поняла», — говорит Эмма. «Интересно, как Дальстрем отреагирует на тот факт, что Ильва с большой вероятностью также была убита?» «Подожди, это еще не все», — продолжает Вестберг. «Возможно, это и не имеет особого значения, но у Ильвы был рак груди последней стадии. Ей оставалось не так много времени». Неожиданно содержание судьбоносных псалмов из косметички Ильвы обрело смысл. «Я иду на смерть, куда бы ни пошел, и никогда не могу предвидеть тот момент, когда она в конце концов меня настигнет. Она меня уже связала». «А что со вскрытием последней жертвы?» «Судмедэксперт считает, что он прожил чуть больше недели после того, как оказался в могиле. Он умер от сильного удара по голове». После разговора Эмму одолевают смешанные чувства. Она обсуждает только что полученную информацию с Крилли. За это время машина превратилась для них в совещательную комнату и стала очень хорошим местом для размышлений. «Странно, что родственники Ильвы не упоминали о ее болезни», — говорит Крилли. «Возможно, они и не знали о ней», — говорит Эмма. «Но зачем скрывать такую вещь?» «Чтобы не доставлять проблем», — предполагает Эмма. «Ох, как депрессивно. Если бы мой друг умер от болезни, не рассказав мне об этом, мне было бы очень больно», — говорит Крилли. «И еще я бы разозлился». «Я тоже». «Возможно, для родственников это было небольшое утешение, знать, что она все равно умерла бы», — говорит Эмма. «Возможно, Ильва страдала от психического расстройства». «Чёрт! Да кто сейчас от них не страдает?» — говорит Крилли и фыркает. «Боже мой, что, все так плохо?» — Эмма удивляется внезапной смене настроения. «Да нет, со мной все в порядке. А вот моя сестра...» «Ох, ты не должна это слушать». В Эмме пробуждается любопытство. «Я думала, ты единственный ребенок в семье. Разве не так?» «Да, Легче всего думать так. Моя неполнородная сестра жила в основном со своим отцом, и мы виделись не очень часто. Крилля начинает рассказывать о ее злоупотреблении таблетками. «И как она сейчас?» «Мы никак не контактируем», — говорит он, а машина ускоряется. «Люди, в окружении которых не было наркоманов, не понимают, каково это. В конце концов, подобное влияет на всех вокруг. Наркоман протягивает свои щупальца и хватает все, до чего дотягивается, затягивая всех остальных на глубину. Это не кончится, пока все его близкие не будут ползать на дне и корчиться от боли. А на тебя плюют. Тебя ненавидят и обзывают. Такова их благодарность». Эмма кривится, думая, что это напоминает ее собственные отношения с сестрой, хотя, конечно, они не настолько плохи. Их случай больше связан с отсутствием желания понимать другого. В то же время, когда кому-нибудь из них нужна помощь, они всегда поддерживают друг друга. «Я тебя не осуждаю», — говорит Эмма. И через некоторое время машина снова едет с нормальной скоростью. Эмма мельком смотрит на Крилли. Чем больше они узнают друг о друге, тем более глубокими и зрелыми становятся их отношения. Легко быть обманутым чьей-то внешностью. Кому как не ей это знать. Все время ей приходится обороняться, потому что она не похожа на обычного полицейского. Крилли, возможно, является жертвой тех же предрассудков, исходящих как от коллег, так и от обычных людей. Конечно, он привык отшучиваться, но он явно глубокий и сложный человек, что делает его только интереснее. Связь между ними усиливается с каждым таким рассказом. Они доверяют друг другу. «Спасибо за то, что рассказал об этом». Через 2 часа они приезжают к Дамшину. Крилля паркует машину на лесной дороге, ведущей почти к самому озеру. Они прибывают на место первыми. Эмма вглядывается в пансионат на холме. Черный пикап стоит на стоянке, но свет в доме выключен. На другой стороне озера она видит 2 людей, постепенно исчезающих из ее поля зрения. В остальном же все тихо и спокойно. 78. Кожа Юлии покрывается мурашками, когда она следует за Микаэлем по лесной дороге. Они проходят несколько сотен метров и останавливаются перед небольшим красным сараем. Юлия пытается дышать спокойно, придумывая план побега. То, что она находится здесь, — настоящее безумие. Что если в результате инцидента с трамваем она тронулась умом? Именно поэтому она сама не своя все это время. Ей следует убраться отсюда как можно скорее, не следовать за мужчиной, который обманывал ее, чтобы познакомиться с гробом. Нелли из чата была заботливой и понимающей. Она не внушала ужас. «Возможно, Микаэль совсем другой человек», — Юлия сглатывает. «Вдруг он взломал страницу Нелли и выбрал именно Юлию в качестве своей жертвы? Стоит ли ей просто сбежать?» Юлия оглядывается вокруг. В лесу должно быть много мест, чтобы спрятаться, но здесь холодно, и она может заблудиться. Сначала ей следует вернуть свой телефон. Что если Микаэль использовал его, пока она спала? Нужно лишь приложить ее палец к экрану, чтобы разблокировать его. Слеза катится по ее щеке. Юлия хочет, чтобы папа и мама пришли и вытащили ее из этой затруднительной ситуации. Ей кажется, что она услышала звук машины вдалеке, но, вероятно, она всего лишь принимает желаемое за действительное. Никто не придет. Здесь никого больше нет. Озеро, расположившееся за широкими ветвями деревьев, блестит подобно зеркалу. Сарай невозможно заметить с тропы. Микаэль снимает засов с двери. Юлии очень не хочется переступать порог, но у нее нет выбора. «Дамы, вперед! Восторженно говорит Микаэль. Он ждет позади Юлии, и как только она заходит внутрь, следует за ней и закрывает дверь. Сразу же становится темно. Очень странный запах. Мертвая рыба? Юлия близка к тому, чтобы заплакать. «Я не вынесу этого», — говорит она. «Я хочу домой». Микаэль показывает на лестницу. «Сначала тебе стоит увидеть гроб». «Я не хочу». «Давай, пошли», — говорит он, подталкивая ее в спину. «В этом нет ничего опасного». Юлия делает, как он говорит, и начинает взбираться по шатким ступенькам. Ее колени дрожат. Она едва передвигается, но каким-то образом забирается наверх. Луч света из окна падает прямо на открытый гроб. У Юлии начинает кружиться голова. «Это все по-настоящему?» «Как тебе?» — выжидающе спрашивает Микаэль, поклаживая гроб кончиками пальцев. «Не правда ли он прекрасен?» «Да», — шепчет она, чтобы не испортить ему настроение. «Прошу», — говорит он, — «залезай и испытай его». В голове Юлии назревает паника. Пульс поднимается до небес. Здесь Микаэль переходит черту, она ни за что в жизни не полезет туда. В противном случае Юлия будет кричать. Он не сможет ее заставить. Но прежде чем она успевает открыть рот, чтобы позвать на помощь, он толкает ее внутрь. «Ну вот, ты внутри», — говорит Микаэль. «Не опасно же ведь? Разве нет?» Юлия ударяется подбородком и локтем. У нее перехватывает дыхание. Она не может издать ни звука. Все в голове крутится, и Юлия в ужасе думает, что умрет здесь. В этот момент с этажа ниже слышится голос. «Эй, есть тут кто-нибудь?» «Спасение». Юлия начинает плакать от облегчения. «Да», — отвечает Микаэль. «Немедленно спускайтесь, это полиция». Когда Юлия собирается вылезти, крышка гроба захлопывается. Она кричит и толкает ее руками, но крышку невозможно сдвинуть. 79. Дети сидят каждый по своим комнатам. Они понимают, что сейчас не время беспокоить родителей. Йосефин и Андреас обзванивают всех девочек из 7 класса и спрашивают про Юлию. Когда в их списке не остается имен, они понимают, что, скорее всего, произошло что-то серьезное. Прямо как Йосефина предчувствовала. «Я сейчас позвоню Эмми», — говорит она, но, как обычно, сестра не берет трубку. Йосефин едва сдерживается, чтобы не кинуть телефон прямо в стену. За окном ходит сосед с детской коляской, как в любую другую субботу. Но в пределах этих стен время остановилось. Йосефин слышит биение своего собственного сердца, когда оглядывает дом. Слишком много всего здесь произошло. Достаточно, чтобы на доме лежало какое-то проклятие. Никто не знает, где Юлия, а время нельзя повернуть вспять. Они должны заявить о ее пропаже. Вместо Эммы Йосефин решает позвонить Нюллету, чтобы спросить совета. «На него хотя бы можно рассчитывать», — думает она, когда Нюллет в ту же секунду отвечает. «Какой же хороший мужчина! Йосефин никогда не простит Эмме то, что она его бросила». Она пропускает приветственные фразы. «Юлия пропала». Не утаивая ни единой детали, Йосефин рассказывает Нюллету все, даже об инциденте с трамваем. «Что ты такое говоришь, Йосефин?» На другом конце провода раздается сокрушенный голос. «Что же нам делать?» — спрашивает она и смотрит на Андреаса. Складки на его лбу стали глубже за эту ночь, волосы поседели. Йосефин даже думать не хочет, как выглядит сама. Нюллет обещает помочь им связаться с нужным человеком в полиции, с тем, кто отнесется к ним серьезно и немедленно займется делом. Йосефин благодарит его, и прямо тогда, когда он собирается повесить трубку, Нюллет просит ее немного подождать. «Я тут вспомнил кое-что. Ты сказала, что Юлия не ходила в школу с понедельника, когда с ней и произошло это несчастье?» «Да». «Чёрт!» — восклицает он. «Это была она!» Йосефин ничего не понимает. «О чем ты говоришь?» «Мне показалось, что я видел Юлию, когда гулял с дочкой. Это, кажется, было вчера, вроде бы. Мне нужно подумать». Йосефин дрожит и ждет того, что он скажет дальше. «Я видел девочку, похожую на Юлию, в кондитерской на Кунгсгаттене в Витикатане. Я быстро прошел мимо, но...» «Но что?» — спрашивает Йосефин. У нее перехватывает дыхание. «Она с кем-то там сидела». Йосефин вся трясется. «С кем?» «С каким-то мужчиной моего возраста». 80. Тело Магнуса упрямится сильнее, чем он мог представить. Он жив, но сам верит в это с трудом. В редкие моменты к нему возвращается сознание, но все остальное время — туман. Приятное состояние, в котором Магнус как будто парит вдали от ямы, в которой оказался. Совершенно добровольно. Лучший способ, чтобы поразмышлять о смерти и взглянуть ей прямо в лицо. Сначала он думал, что ему всего-то нужно будет вылезти из могилы. Магнус просто плохо разбирается в людях. Его обманули. Снова. Сначала Эния, теперь мужчина в сапогах. Моменты бодрствования болезненны для него. Чувство обоняния, к сожалению, сохранилось. Магнус чувствует, что могила превратилась в вонючий сортир. Несмотря на то, что ему не хватает энергии даже для того, чтобы двинуться, а большая часть тела онемела, в Магнусе просыпается надежда, когда он слышит собачий лай. У собак хороший нюх. Если повезет, они смогут найти это место. Может, этот зловонный запах станет его спасением? Другой вопрос в том, не упустят ли его. Видны лишь части тела Магнуса, так как на него все время сыпется земля, и он не может этому помешать. Белые кроссовки все еще заметны, но недостаточно. Теперь Магнус начинает слышать голоса, хотя, может, это все игры его сознания. Магнус собирает последние силы, чтобы сконцентрироваться. Голоса приближаются. Он знает, что такое уже было раньше, но в тот раз они просто прошли мимо. На этот раз у него тоже нет особых ожиданий, но надежда не угаснет, пока он не сделает свой последний вздох. Мускулы Магнуса напрягаются, когда он слышит, как над головой шуршат листья, и люк, закрывающий яму, отодвигается в сторону. «Эй!» — слышит он чей-то шепот. Настал день, когда его нашли. Радость и облегчение неописуемы. Магнус не может издать ни звука, но ему удается сделать движение пальцами одной из рук. Лицо над ним нечеткое, но он, кажется, узнает его. Разве это не тот же человек, который привел его сюда? Магнуса охватывает гнев, когда он думает о том, как он был близок к тому, чтобы умереть. Он хочет сказать это, но слова застревают в горле. Ему бы очень хотелось знать, почему этот человек закрыл его здесь. Скоро он узнает ответ. Теперь же Магнус лишь испытывает огромную благодарность за то, что ему вернули жизнь. Возможность все исправить. И он намерен ей воспользоваться. Он никогда не испытывал такой радости, даже когда родились дети. Это нечто большее, неосязаемое, божественное откровение. Мужчина в сапогах спускается, встает прямо перед ним и смотрит. Почему он не помогает ему выбраться? Магнус пытается вытащить одну руку из земли, чтобы дотянуться до мужчины, но у него не выходит. Его безмолвные губы пытаются выдавить из себя слова о помощи. Затем он видит что-то в руке мужчины. Большой камень. Мужчина замахивается, и все замедляется. Затем удар. 81. Полицейские, которые должны участвовать в поисковой операции, собираются у озера, и Эмма замечает красный автомобиль, паркующийся перед пансионатом. Оттуда выходят мужчина и женщина. «Разве это не Элизабет с братом?» — спрашивает Крилли. Эмма щурится. «Да, похоже на то». Она машет им, и их сразу замечают. Эмма и Крилли поднимаются на холм. «Какой переполох!» — говорит Элизабет. «Что тут происходит?» «Сегодня полиция будет обыскивать территорию вокруг озера», — объясняет Эмма, когда одна из собак начинает лаять. «Было бы неплохо, если бы вы остались внутри до тех пор, пока операция не закончится». «И что же вы ищете?» — с тревогой спрашивает Элизабет. Эмма кивает в сторону дома. «Может, зайдем и поговорим внутри?» Холод покусывает ее щеки, пока они идут ко входу. Они решают поговорить с Элизабет и Йоргеном по отдельности, чтобы достигнуть максимальных результатов. Крилли и Элизабет идут в зал. Эмма же устраивается на кухне вместе с Йоргеном и наслаждается теплом, исходящим от батареи. «Вы замечали что-нибудь странное? Возможно, незнакомца, который недавно ошивался в окрестностях?» — спрашивает она. «Как вы уже знаете, Здесь нашли еще одного мертвого человека. Я дважды видел, как недалеко бродит мужчина. Хокон Бюлунд? Йорген сухо смеется. Да, конечно. С ним я тоже сталкивался. Но я имею в виду не его. Тот мужчина не такой сильный и высокий, как Бюлунд. Может ли это быть один из тех ремесленников, которые снимают домик у дороги? Это очень вероятно. Но разве их не задержали? Да, одного из них. Но другой, тот, который работает в Далларне, все еще на свободе. Может быть, вы видели его? Эмма хочет побольше разузнать у Йоргена, но замечает Крилле в дверном проеме. Пора идти. Она достает свой мобильный и видит, что Юсифин пыталась дозвониться до нее, а теперь звонит и Нюллет. «Спасибо за помощь», — говорит Эмма Йоргену. «Я должна ответить на звонок». Она отвечает, но не успевает даже поздороваться, как ее прерывает Нюллет. «Кое-что случилось», — говорит он голосом, от которого у Эммы все леденеет внутри. Элли упала с пеленального столика. Он уронил коляску на эскалаторе. Она чем-то подавилась. «Твоя племянница Юлия пропала». Эмма ничего не понимает. «О чем ты говоришь?» Нюллет вкратце рассказывает о попытке самоубийства Юлии. Эмма в ужасе. Почему Юсифин не хотела рассказывать об этом? Она выходит из пансионата, чтобы их разговор не прерывали. Это было не очень хорошей идеей, учитывая шум вертолета, который летает рядом. Эмма снова заходит в зал. «Как давно она пропала?» — спрашивает она. Ее не было всю ночь». Нюллет рассказывает о странных обстоятельствах, касающихся мужчины, которого он заметил в Этикатоне, и о том, что им не удается связаться с Юлией. «Какие меры приняла полиция? Ее объявили в розыск? Пеленговали телефон?» — спрашивает она. «Все случилось совсем недавно. Юсифин только что позвонила мне, когда не смогла связаться с тобой. Она еще даже не ходила в полицию. Конечно, я сделаю все, что в моих силах, чтобы ускорить процесс, потому что ситуация выглядит не очень хорошо». Эмма благодарит Нюллета и кладет трубку. Все взгляды в доме уставились на нее. Она поворачивается к Рилле. «Пойдем, нам нужно поговорить». 82. Нюллет пристегивает Элли в детском кресле рядом с собой и выезжает в Бромму. Из-за стресса ему сложно не превышать скорость. Когда светофор в Альвике показывает красный цвет, он едва не въезжает в заднюю часть автомобиля перед собой. Полицейский патруль тоже направляется в Смет-Слеттон, но он хочет быть там, чтобы убедиться, что все пройдет хорошо. Подростки часто пропадают из-за недопониманий с родителями или из-за того, что хотят поиздеваться над ними, побунтовать за свободу. Дело редко касается похищения. Нюллет старается держать в голове, что ему нужно объяснить Юсифин с Андреасом. С большой вероятностью никакой опасности нет. Тем не менее, существует риск того, что Юлия стала жертвой преступления. Особенно, учитывая то, что видел Нюллет. Такого сильного беспокойства бы не было, если бы не тот мужчина в кепке. Никто в семье Юлии не знает, кем он может быть. Ситуацию усугубляет то, что Юлия — послушный ребенок. Она никогда раньше не убегала из дома и не находилась в неблагополучной среде. Но она пыталась покончить с собой, и Нюллет боится, что она попытается снова. Именно поэтому она и пропала. В таком случае надо торопиться. Он паркуется у дома семьи. Рядом уже стоит полицейский автомобиль. Каждый раз, когда Нюллет приезжает сюда, он вспоминает о своем разрыве с Эммой. Нюллет сжимает Элли в объятиях, будто она щит, который помогает ему пережить эмоциональный шторм. Юсифин открывает дверь. На ней простая серая одежда. Когда она замечает Элли, ее остекленелый взгляд наполняется жизнью. «Привет, малышка», — говорит она и спешно обнимает их. «Полиция как раз пришла». Нюллет проходит в гостиную и приветствует всех. Юсифин предлагает объявить Юлию в розыск в СМИ. Нюллет еще не успел сесть, а уже вынужден возразить. «Разве это не слишком поспешно?» — спрашивает он, заметив, что забыл снять обувь. «Если это ее своеобразный крик о помощи, может быть, будет глупо распространять ее фотографию по всей Швеции?» «Я не смогу жить с сознанием того, что мы слишком долго ждали», отвечает Юсифин, извиваясь на диване. «Что, если прямо сейчас с ней что-то происходит? Пока мы тут сидим и обсуждаем это. Мы должны найти ее. Разве вы не понимаете?» Андреас кладет руку ей на плечо. «Дорогая, нам нужно слушать тех, у кого есть опыт. Это наша дочь, и мы решаем, что делать». Женщина-полицейский, которую Нюлет раньше не видел, понимающе кивает. «Мы не можем помешать вам объявить ее в розыск в СМИ. Но сначала нам нужно пройти через все пункты протокола, касающегося пропавших без вести. Это поможет нам в нашей поисковой работе. Хорошо?» Она нравится Нюлету. Говорит все четко и по делу. Такой настрой способствует спокойствию среди бушующего хаоса. Нюлет садится на край дивана и снимает с себя обувь. Наверное, ему не стоит вмешиваться снова. Он мельком смотрит на свой телефон. Мадлен все еще не пыталась с ним связаться. Ни одного сообщения. Слава богу. Затем ему становится стыдно. Сейчас совсем не время думать об этом. «Мы не думали, что Юлия виделась с кем-то вне семьи после пребывания в больнице», — говорит Андреас. «Пока не узнали, что в городе она встречалась с каким-то неизвестным нам мужчиной». Все взгляды поворачиваются к Нюлету. Он изо всех сил пытается объяснить ситуацию, что он лишь издалека заметил, что Юлия, возможно, сидела в Витикатане. Тот факт, что это большая кондитерская с большим количеством работников, не облегчает положение. Нюлет хотел бы дать им больше информации. Лучше бы он тогда был на стороже и сразу же отреагировал. «Что нам теперь делать?» — спрашивает Юсифин. «Мы поговорим с сотрудниками, которые работали в Витикатане в то время. Нам также нужно будет связаться с ближайшими друзьями Юлии. Есть у нее такие?» Андреас неуверенно смотрит на Юсифин. «Да. Раньше у нее ведь была Лив, да?» «Да. Но больше она ей не подруга». 83. Над головой гремит винт вертолета. Эмма и Крилли покидают берег озера и направляются к лесу. Ветка царапает Эмме лицо. Она останавливается и трогает свою щеку. Лес кажется полным опасностей. Лучше бы она была в Бромме и помогала искать Юлию, а не торчала тут, в Далларне. Рядом слышится собачий лай. Поисковая собака, обученная чуять запахи крови, спермы и трупов, пометила место. Эмма и Крилли спешат к кинологу, который стоит неподалеку. Эмма тяжело дышит, пробираясь через холмистую местность. На земле куча бревен, веток и камней. Очень легко оступиться. Серьезное лицо Вестберга дает им понять, что на месте, которое учуяла собака, не просто какой-то мусор. «У нас новая жертва», — говорит Вестберг. Он показывает им еще одну глубокую яму, спрятанную в зарослях. Эмма смотрит вниз. Там лежит мужчина. Она вздрагивает от ужасного зрелища и вынуждена зажать свой нос из-за отвратительного запаха. Еще один погребенный заживо? На некотором расстоянии от ямы лежит решетка. Полицейский снимает ее на камеру. Эмма чувствует что-то твердое в земле. Цепь. Множество клиньев в верхней части ямы. Мужчина был заперт внутри нее. Вестберг постукивает ее по плечу. Что, если он все еще жив? Эмма понимает, что нужно делать. Кто-то должен взять на себя славную ответственность, спуститься вниз. Были случаи, когда полиция уже вызывала криминалистов на место преступления, а, казалось бы, умерший человек закашливался и вставал, как бы невероятно это ни звучало. Эмма с подобными случаями не сталкивалась, но Нюлет рассказывал такую историю. Она смотрит на человека, лежащего на дне, и не видит ни трупных пятен, ни червей. Поэтому надежда еще есть. Если он все еще жив, то расследование дела вот-вот можно будет завершить. «Ты самая ловкая из нас», — продолжает Вестберг, и Эмма кивает. Ей приходит в голову новая мысль, которая должна была прийти гораздо раньше. Земля под ногами жесткая и легко утрамбовывается. «К убийствам готовились заранее», — говорит Эмма. «Могилы наверняка вырыли до того, как стало холодно. В это время вообще можно воткнуть лопату в землю?» «Вряд ли», — отвечает Крилли. Эмма смотрит в бездну. «Спуститься для нее не составит никаких проблем. Но как, черт побери, подняться назад? Это будет следующей головной болью. Хуже всего то, что Эмма больше не может закрывать нос. Ей нужны обе руки». Она садится на край ямы, поворачивается так, чтобы упереться животом в землю, и медленно тянется вниз. Осторожно, чтобы не испортить место преступления. Сложно ухватиться за скользкую почву пальцами. Чем ниже Эмма спускается, тем меньше вокруг остается дневного света. Но фонарик у нее уже наготове. «Как все проходит?» — кричит Крилли сверху. Но Эмма не говорит ни слова о том, что готова завыть от паники. Нелогичная реакция организма, учитывая, что рядом помощь. Но паника редко бывает логичной. Эмма — офицер полиции и совсем справится. Это не худшее, что она видела в ходе своей работы, даже несмотря на то, что этот спуск вызывает клаустрофобию, а яма пропитана зловонным запахом. Она убеждает себя, что могло быть и хуже. Мурашки по коже вызывает скорее сам факт того, что это именно могила. Прямо тогда, когда к Эмме приходит эта мысль, она теряет хватку и падает вниз, приземляясь прямо на голень мужчины. Удар наверняка причиняет боль, но мужчина не реагирует. Эмма задается вопросом, как давно он здесь лежит. Она смотрит на его белые кроссовки. В яме слишком тесно, она была предназначена только для одного человека. Эмме следует быть осторожной с тем, куда она ставит свои ноги. «Как же ты здесь очутился?» «Эй!» — говорит она. «Вы меня слышите?» Ответа не следует. Эмма светит фонариком на грязное и бледное лицо мужчины и видит кровь на боковой стороне его головы. Но внимание привлекает даже не это. Ее взгляд прикован к шраму над бровью. 84. Юлия понятия не имеет, сколько времени прошло до того, как крышка наконец открылась. К этому времени она уже успела несколько раз сдаться. Юлия металась между отчаянием и надеждой, недоумевая, зачем Микаэль запер ее внутри. Крышка гроба, должно быть, была заперта на замок с другой стороны, потому что сама Юлия выбраться из него не могла. В закрытом гробу почти все наружные звуки оказались заглушенными, и она лежала и слушала собственное сердцебиение и удушающий плач. Свои отчаянные крики о помощи, обращенные к маме. В то же время Юлия боялась того, что случится, когда он вернется. Но перед ней какая-то женщина, а не Микаэль. «Милая, как ты тут вообще оказалась?» — восклицает женщина. «Ты наверняка смертельно испугалась». Юлия начинает плакать от напряжения. Она не хочет признавать, что обмочилась. Женщина помогает ей встать, но все ее тело продолжает трястись. «Где твои родители?» «Дома», — отвечает Юлия и стыдится того, что так плохо пахнет. «И где же твой дом?» «В Бромме, в Стокгольме». Взгляд женщины чернеет, и Юлия вздрагивает. «Сколько тебе лет?» Стоит ли ей солгать? Нет, она скажет все как есть. «Мне скоро будет 14». «Он не в своем уме», — шепчет женщина со злостью в голосе. «Он?» Должно быть, она говорит о Микаэле. Гнев женщины направлен не на Юлию. «Я хочу домой», — надрывающимся голосом говорит Юлия. «Сначала нам нужно найти место, где ты сможешь спрятаться, чтобы он не нашел тебя. Он не совсем здоров». «Можно мне забрать телефон?» — спрашивает Юлия. «Мои родители наверняка волнуются». Женщина, похоже, в раздумьях. «Он, наверное, забрал его. Можете одолжить мне свой? Я быстро позвоню им». «У меня с собой нет телефона». Юлия вот-вот потеряет сознание. Мама и папа наверняка в ярости из-за того, что она не отвечает. Как только она найдет свой телефон, ей сразу же нужно связаться с ними. Но как она сможет объяснить то, что произошло? Все так безумно. Они будут сильно злиться на нее. «Он опасен?» — спрашивает Юлия у женщины. «По-настоящему?» Женщина делает глубокий вдох, но не отвечает. «Мы должны как можно быстрее уйти отсюда», — говорит она вместо этого. Юлия кивает. Ей ничего не хочется больше, чем покинуть этот ужасный сарай. Они крадутся по тропинке в темном лесу. Юлия слышит какой-то шум, доносящийся с другого берега озера. Сквозь ветки деревьев она разглядывает свет от фонарей и замечает людей и собаку. «Давай», — говорит женщина, — «мы должны спрятаться». Сердце бьется в груди. Стоит ли ей доверять? Юлия взвешивает все «за» и «против». Если на той стороне берега люди, то, вероятно, они смогут помочь ей. У кого-то из них наверняка есть телефон. «Мне нужно позвонить домой», — говорит Юлия. Женщина кивает. «Ты сделаешь это, как только я заберу свой мобильный». Осознание того, что Микаэль может быть одним из людей на другой стороне озера, вынуждает Юлию последовать за женщиной. Лучше уж она, чем Микаэль. Но чем глубже они заходят в лес, тем больше в ней растет беспокойство. Что если женщина привела Юлию сюда по другой причине? Чтобы убить ее. 85. Магнус Свантессон не реагирует, когда Эмма дотрагивается до него, даже когда пытается его толкнуть. Его тело ледяное на ощупь, и надежда на то, что он все еще жив, исчезает. Эмма начинает думать о Виктории и ее детях. «Ну что там?» — кричит Вестберг сверху. Эмма поднимает взгляд. «Вызывайте криминалистов, если еще этого не сделали», — говорит она. «Я почти уверена, что он мертв. Осталось только прощупать пульс». Эмма снимает перчатку и наклоняется вперед. Она прикладывает кончики пальцев к холодной коже и не замечает никакого биения. «У него тоже есть отметины на шее», — сообщает Эмма. Ее взгляд падает на что-то, лежащее прямо у головы Магнуса. Камень. Когда Эмма направляет в его сторону фонарик, она замечает, что на нем есть какое-то пятно. Она осторожно касается его. Свежая кровь. Она отчитывается о своей находке, затем смотрит на руки Магнуса. Здесь так темно, что все становится только более жутким. На пальцах нет крови, поэтому он вряд ли мог сам нанести себе удар. Учитывая ужасное состояние тела Магнуса, он наверняка пробыл в яме долгое время, как и предыдущая жертва. Но если это так, то когда он получил удар по голове? И умер ли он именно от удара? Что-то точно не сходится. Они все еще не знают, кем была предыдущая жертва. Эмма находится совсем рядом с Магнусом. Она в последний раз смотрит на предполагаемое орудие убийства. Камень в меру большой. Его под силу поднять лишь довольно крепкому человеку. Конечно, его отправят в Национальный центр судебной экспертизы для анализа. Можно лишь понадеяться, что на нем осталось ДНК еще одного человека помимо жертвы. Преступник мог допустить ошибку. «Тебе нужна помощь, чтобы подняться?» — кричит Крилли. «Подожди немного», — отвечает она. «Почти закончила». Эмма замирает. Она почувствовала поток воздуха. Какое-то слабое, почти незаметное дуновение. Она осматривает Магнуса, лежащего абсолютно неподвижно. Чтобы удостовериться, она снова проверяет его пульс, но ничего не чувствует. Прежде чем Эмма поднимется, ей нужно сделать последнюю проверку. Она достает свой мобильный и подносит его прямо ко рту Магнуса, чтобы быть абсолютно уверенной, что он мертв. Она не ошиблась? Разве это не пятно конденсата на телефоне? «Я думаю, он все еще жив!» — кричит Эмма и слышит сверху ликование. Я просыпаюсь посреди ночи из-за сильного запаха. Плотная стена черного дыма проникает через дверной проем в мою комнату. Я слышу странный треск и шум, исходящий от стен. Вовсю ревёт пожарная сигнализация. Я встаю с постели и зажимаю нос. Единственная мысль в голове о том, что нужно выбираться отсюда. Лазить по фасадам домов мне приходилось и раньше, хоть это и было много лет назад. Я открываю окно и вывешиваю простыню. Расстояние до земли небольшое, но то приземление в колючую розовую клумбу сложно забыть. Весь дом в огне. Поскольку дом стоит обособленно, никто из соседей наверняка не придет на помощь. Выбираться отсюда придется самостоятельно, через окно. Я приземляюсь на лужайку и лежу неподвижно, хватая ртом воздух. Мне плохо от боли в горле и легких. Я не понимаю, все ли со мной в порядке. По крайней мере, нет никаких ожогов. Но это жжение в легких хуже всего, что было в моей жизни. Я оглядываю глазами участок. Где все остальные? Только сейчас меня осенило, что они, возможно, остались в пылающем аду. Я поднимаюсь, и под моими ногами начинает дрожать земля. Меня мучает одно воспоминание об этом вечере. Я вижу зажженную свечу в деревянном подсвечнике в гостиной, которую мне сказали погасить. Как можно было о ней забыть? В голове только пустота. Я смотрю в окна спальни своих приемных родителей. Они закрыты. Вдруг стекло взрывается, а я подпрыгиваю от шока. Возможно, они уже вышли с другой стороны. Я не смею даже думать о наказании, которому я подвергнусь, если они поймут, что во всем моя вина. Неважно, была это ошибка или нет, они никогда меня не простят. Скорее всего, весь дом сгорит дотла. Я обхожу его и иду к передней стороне. Никого нет. Затем я слышу чей-то стон. Кто-то кричит. Огонь распространяется по столовой и пожирает обои с медальонами. Они тлеют и шипят. Затем взгляд падает на мой угол, угол стыда. Там кто-то лежит, кто-то в клетчатой пижаме. Он поднимает свой взгляд, и я приседаю, чтобы меня не было видно. Но он, похоже, все равно заметил меня. Он тянет руку к окну, за которым я стою. Его губы пытаются произнести слово «помоги». Какой-то расплывчатый фильм. Огонь достигает его штанины. Он кричит от боли, когда огонь добирается до его талии и пожирает пижаму. Но я остаюсь на месте. Проходит целая вечность, прежде чем приезжает служба спасения. Весь дом сгорел. Я плачу. Кто-то утешает меня. Фельдшеры уводят меня к машине скорой помощи. Слезы продолжают течь по моим запачканным сажей щекам. Никто никогда не узнает страшную правду о том, что я плачу от радости.